Глава третья. Сон ворочалась в кровати. Она почувствовала необъяснимое колебание воздуха, ощутила явный дискомфорт и отторжение. Такое движение в воздухе отнюдь не что-то уникальное. Все люди хоть раз в жизни чувствуют подобное. Такие колебания возникают даже между людьми. Некая атмосфера, меняющаяся под воздействием ауры человека. Но сейчас Сон была одна. Почему же она почувствовала это движение? Может, потому что муж спешил домой с работы? Но он никогда не представлял угрозу для нее. Какое-то предчувствие тревоги в воздухе. Сон раскинула руки и ощутила приятную текстуру дорогого кожаного дивана. Любой сказал бы, что ее жизнь удалась. Все как надо. Она встретила обеспеченного любящего мужчину, с которым она состояла в чудесном браке. Они уже были 2 года вместе и планировали завести ребенка. Если никакие непредвиденные обстоятельства не вмешаются в их судьбу, то их ждет классический путь семейного счастья. Но Сон была несчастна. Почему же? Послышались звуки кодового замка снаружи, но никто не зашел. Вместо этого раздался звонок в дверь. Стараясь встать с дивана, она непроизвольно вздохнула. Посмотрев на монитор домофона, Сон разозлилась. Что это за выходки? Но как только она приоткрыла входную дверь, показался огромный букет цветов, а за ним с лучезарной улыбкой стоял ее муж. Даже увидев его, Сон не перестала злиться. «Ты меня напугал. Почему сам дверь не открыл?» «Я собирался. Тебе лень выйти?» На лице мужа появилось легкое разочарование. Было видно, как ему неудобно. То ли продолжать улыбаться, то ли перестать, ведь атмосфера уже поменялась. «Совсем сбила меня с толку». Он всучил букет цветов Сон в руки. Сон слишком раздраженно отреагировала сначала, и теперь она стояла в нерешительности. В тот момент, когда рука мужа поднялась, она сжалась всем телом, будто испугавшись удара. Он притянул Сон к себе и крепко обнял, слегка покачивая влево-вправо. «Ты почему такая чувствительная стала? Что-то случилось?» «Ничего. Ничего не случилось. Просто непонятные колебания воздуха вокруг». «Выходила куда-то. Ты же говорила, что сегодня на кулинарные курсы не пойдешь, а будешь отдыхать дома». Подобные вопросы с некоторых пор стали вызывать у Сон подозрения. То ли это забота, то ли контроль. Почему стали возникать такие сомнения, тоже было непонятно. Весь день пробыла дома. Значит, ничего не случилось. В чем проблема? В воздухе странные колебания. На секунду муж нахмурился. Может, я сказала что-то не то, пронеслось у нее в голове, но она уже не могла остановиться. Что произошло? Я была одна дома, и вдруг атмосфера стала странной. Может, кто-то постучал в дверь? Может, фильм страшный смотрела? Говорю тебе, я была одна. Ничего не делала, даже телевизор не включала. Но почему-то поток воздуха поменялся. Мне стало не по себе. Забудь, не обращай внимания. Однако было видно, что муж стал нервничать. Они поужинали, сидя друг напротив друга. Сон посмотрела телевизор и пошла спать. Мягкое одеяло обволакивало ее. Во сне муж повернулся к ней и приобнял. Поверх воздушного одеяла почувствовался вес надежной руки. Сон смотрела в пустоту. Несмотря на объятия мужа, настроение осталось прежним. Странные колебания воздуха, которые она почувствовала, находясь одна, должны были исчезнуть. Ведь теперь она с мужем. Однако эти вибрации никуда не делись. Сон понимала, некому вызывать эти изменения. Так все-таки что это было? Или точнее, кто? Рано утром муж ушел на работу, а она принялась за домашние дела. До свадьбы Сон смогла построить весьма неплохую карьеру в крупной компании. Она отвечала за важные проекты и была весьма успешным старшим менеджером, заслужив уважение у начальства, что позволило ей даже возглавить некоторые крупные проекты. Но, встретив своего будущего мужа, она начала меняться. Ее как будто подхватила новая мощная волна под названием «любовь», более сильная, чем прежнее достижение целей. Очень быстро Сон охладела к работе. После свадьбы она распрощалась с компанией. Хотя иногда Сон и думала продолжить работу, чаще всего она не была уверена в своем желании. У нее не укладывалось в голове, почему она была так предана компании, работала на износ днями и ночами. Нельзя сказать, что работа доставляла ей удовольствие. Ей просто нужна была какая-то опора в жизни. На телефон пришло сообщение от мужа. «Желаю хорошо сходить на кулинарные курсы. На следующей неделе лучше без букета. Похоже, вчера тебе не особо понравилось». Ее муж всем на зависть был очень романтичный. После свадьбы, вот уже в течение 2 лет, он каждую неделю дарил ей цветы, ни разу не нарушив традицию. Ему запомнилась однажды услышанная фраза: «После свадьбы домашний быт и заботы о ребенке меняют женщин и заставляют их сомневаться в чувствах и верности супруга». «Нет, мне нравятся цветы. Но лучше, если ты не будешь звонить в дверь, а сразу зайдешь в квартиру. Я немного испугалась от неожиданности». «Ну хорошо, извини. Хорошего дня. Люблю тебя». Получив полное нежности сообщение от мужа, сердце Сон гулко забилось в груди. Но не от приятного томления и радости, а от тревоги. В 3:00 Сон отправилась на кулинарные курсы. Это решение было принято уже давно. Если у меня будет ребенок, то я обязательно буду кормить его полезной домашней едой. Самый тяжелый грудничковый период пролетит как стрела, а за ним сразу наступает тот возраст, когда мама должна кормить ребенка здоровой пищей. Откладывать обучение на потом никак нельзя. К тому моменту будет уже поздно. Поэтому Сон решила, что самое подходящее для этого время — период, когда ребенка еще нет. «О, госпожа Сон, почему вы не пришли на занятия вчера? Все о вас вспоминали», — поприветствовала ее женщина, взявшая на себя роль руководителя в их группе. У нее на груди был прикреплен бейдж, как это требовали правила программы. Сон встречалась с ней уже не первый раз на занятиях, но до сих пор не могла запомнить ее имя. Мельком взглянув на бейдж, она вспомнила довольно нелепое имя Чо Син-хи. Женщина была очень волевой и энергичной. Сон с улыбкой на лице ответила: «Я неважно себя чувствовала. Я хотела попросить еще в прошлый раз. Тогда сейчас. Напишите свой номер телефона и присоединяйтесь к нашему групповому чату». «Уже есть общий чат?» «Конечно. Вы же только недавно присоединились к группе, а мы уже давно в нем общаемся». Сон не успела ничего ответить, как Чо Син-хи радостно протянула руку за ее телефоном, как будто уже получила согласие. Сон без малейшего желания, но при этом не показывая виду, отдала свой телефон. Чо Син-хи записала в контактах свой номер и позвонила себе. «Я вышлю вам приглашение в чат. Будем теперь чаще общаться». «Хорошо», — пришлось согласиться Сон. На самом деле ничего хорошего. Она пришла сюда только с одной целью — научиться готовить. Сон была совсем не рада такому навязыванию дружбы. Раньше она не испытывала к Син-хи особо никаких чувств, но теперь ей сразу разонравилась эта мило улыбающаяся женщина, строящая из себя главную. Программа курсов предполагала, что каждый готовит самостоятельно, повторяя за шеф-поваром. Как-то естественно вышло, что по ходу занятий между участниками возникали разговоры на разные темы. В этой группе всего 8 человек от 25 до 40 с лишним лет. Среди них есть даже один мужчина, что еще раз доказывает, как сильно меняется мир. Сон обычно не отвлекалась на чужие разговоры, но все слышала. Она старалась не участвовать в пустой болтовне, только молча и сосредоточенно готовила. Один раз, погрузившись в свои мысли, Она не заметила, о чем именно шла беседа. Вдруг все громко рассмеялись. Но так как она упустила суть разговора, присоединиться к всеобщему смеху не решилась. Сон взглянула на всех. Среди них двое, посмеиваясь, искоса смотрели в ее сторону. Она не могла понять, то ли они предлагают вместе посмеяться, то ли они смеются над ней. А если так, то это полное неуважение. Неужели она сделала что-то не так? До самого конца урока ей не давала покоя эта мысль.